Глава 30. За завтраком Ричард задумчиво сказал: «Я помню, как тебе доставили в поместье какую-то картину, что-то совсем простое, но милое. Я еще пообещал, что мы с тобой как-нибудь навестим мастерскую художницы». «Это женщина?» — Ричард кивнул. «Отправляемся к художнице?» И так получилось, что я смеялась, даже выходя из кареты. Ричард, помогая мне выйти из кареты, прижал меня к себе и несколько секунд не отпускал. «Маленькая месть», — прошептал он мне на ухо. А еще через мгновение мы оказались в окружении людей в знакомой мне серой мышиной форме. Меня пробила нервная дрожь. Как я только их увидела. «Уголовная полиция!» Ричард уже просто прижал меня к себе. «Что встали?» — раздался грубый голос. «Езжайте, куда ехали!» «Представьтесь, милейший!» — холодно и надменно протянул мой спутник. «Старший следователь уголовной полиции господин Олсоп. С кем имею честь?» «Ричард Фредерик Ре, принц Тигверт. Что тут происходит?» «Задержание преступницы, ваше величество», — поклонился следователь. «Без особого подобострастия, надо отметить». «А мне докладывали, что в этом доме живет художница, которую мы и хотели навестить», — протянул сын императора. «Так она и есть преступница». «И в чем ее обвиняют?» В голосе Ричарда было разлито одно издевательское недоверие. «Надеюсь, не в покушении на мою особу». «Нет, ваша милость», — спокойно продолжил отвечать следователь. «В оскорблении его императорского величества и августейшей семьи». «Даже так? Тем более интересно. Это ведь относится и ко мне лично». Следователь поклонился, не споря. «Миледи», — обратился ко мне Ричард, «мы проявим любопытство, раз уж мы сюда явились. Или поедем домой?» «Проявим», — ответила я, завидуя его внешней невозмутимости. «Ника», — прошептал он мне на ухо, не выпуская из объятий, «да что с тобой? Ты же в безопасности, со мной. Если тебе все это тяжело, давай просто уедем. А если эта женщина невиновна?» «Не все женщины, которых задерживают сотрудники уголовной полиции, невиновны, как ты». «Пойдем», — решила я. «В любом случае, мы не можем просто так уехать, не разобравшись». И мы вошли в дом. Это был дом, подобный тем, какие в дореволюционной России назывались доходными. Чем выше мы поднимались по лестнице, тем проще одеты становились постояльцы. На верхнем этаже толклись люди в серой форме, в большем, чем необходимо количестве, на мой взгляд. Все-таки неприступную группировку прибыли задерживать, а женщину. «Немедленно заберите свое барахло и покиньте мой дом!» — истерично визжала какая-то дама. «У меня приличное место!» «Прошу вас!» — поклонился следователь, пропуская нас вперед. «Я не потерплю!» — не унимался все тот же визгливый голос. Было понятно, что кричала женщина немолодая и противная. Надо же, голос может так много сказать о его обладательнице. Или это ошибочное впечатление? Ведь бывает же обманчивая внешность. «Мы хотим поговорить с художницей», — заметил принц Тигверт, прервав мои мысли. «Уберите отсюда всех». «Но, милорд, это может быть опасно. Продемонстрируйте нам, пожалуйста, что мы с миледи в безопасности», — пожал плечами сын императора. Откуда-то появились еще 4 человека в черных комбинезонах. «Ваше высочество», — укоризненно протянул один из них, «вы же сами понимаете, что это не по протоколу. Мы не имеем права появляться на людях. С другой стороны, мы не имеем права не выполнить приказ члена августейшей фамилии». Ричард как-то не выражал особого раскаяния. «Тут во мне проснулось любопытство». «А если я прикажу меня не охранять?» — не могла не спросить я. «Простите, миледи, В голосе начальника охраны прорезалась явная насмешка. «Но приказ Его Величества имеет приоритетное значение». «То есть вы выполните прямой приказ, если он не противоречит приказу императора?» «Так точно», — чуть поклонился охранник. «А если это будет родственник императора, который ничего не знает, чисто теоретически?» «Не переживайте, миледи, членами августейшей фамилии являются только те, кого признает император Фредерик лично. То есть вы, как и ваши дети, это члены фамилии, а кто-то теоретический — нет». «Спасибо, извините нас за неудобство». «Это наша работа, миледи», — поклонился охранник. «Довольно», — прервал нашу беседу принц Тигверт. «Вы и так в процессе вашей беседы выдали несколько государственных тайн». «Ваше высочество», — начальник смены явно рассердился. «Вы же чувствуете, что нас никто, кроме вас и миледи, не слышал. Зачем вы так?» «Не хотел никого обидеть», — высокомерно отозвался сын императора. «Прекрати», — шикнула я на него. «А если бы с твоими людьми так разговаривали?» Ричард как-то счастливо улыбнулся, надменность как маска слетела с его лица и поцеловал мне руку. «Как же я тебя люблю», — прошептал он, не обращая ни на кого внимания. «Мы пойдем уже беседовать с художницей», — проворчала я, смутившись. Когда мы вошли в комнату, большую, но скудно обставленную гостиную, люди в серых мундирах резко вскочили. «Ваше высочество», — доложил старший следователь, тот самый, что встретился нам внизу. «Разрешите доложить?» «Проводится первичный допрос подозреваемой, госпожи Блэр». Мы перевели взгляд на кресло, в котором сидела подозреваемая. На девушке было много одежды, в несколько слоев. Коричневое платье из грубой, но прочной ткани, сверху пальто, которое когда-то, возможно, имело какой-то цвет, но сейчас это определить было уже невозможно. Теплый шерстяной платок накинут на плечи, перчатки без пальцев, потрепанные, но сидевшие по руке. Даже укутанная в одежду, как капуста, девушка выглядела очень худенькой и хрупкой. Из-под юбок торчали ботинки. Было видно, что они ей велики на два размера. Пальцы измазаны краской. Я невольно залюбовалась ее руками. Они были с одной стороны тонкими, изящными, женственными, а с другой — какими-то детскими. Может, из-за краски? Я вдруг представила, как она работает. Сосредоточенное личико, кисть порхает над холстом. Ее лицо было очень бледным. Синие тени под глазами оттеняли необычный цвет глаз. Темно-зеленый. Никогда таких не видела. Вьющиеся волосы, брюнетка. Из-за темных волос бледность сильнее бросалась в глаза. Закутанная в обноске, голодная, холодная и бледная. В огромных ботинках и маленьких перчатках без пальцев, измазанная краской, она сидела с осанкой императрицы и праведным гневом в глазах. Только зрачки расширившихся глаз да тонкие пальцы, судорожно вцепившиеся в подлокотники кресла, выдавали ее состояние. «Так объясните нам», — потребовал принц Тигверт, усадив меня и усевшись сам. «Чем это дитя могло так оскорбить его величество, что подключилась уголовная полиция практически в полном составе?» «Это она, автор статей в газете «Имперская хроника», в которой содержатся сведения явно клеветнического содержания, порочащие имя императора Фредерика и членов его семьи», — торжественно произнес старший следователь. «Что?» — уставилась я на девчонку. «А можно узнать, откуда вы узнавали подробности?» «Придумывала, конечно», — отрезал следователь. «Вы же не могли с такой точностью и такой внимательностью к деталям просто придумывать, правда?» — обратилась я к художнице. Она злобно блеснула глазами и еще плотнее сжала губы. «Мы это выясним в процессе дознания, миледи. Не извольте беспокоиться», — раздался голос следователя. Я представила процесс дознания и вздрогнула. «Принц Тигверт», — умоляюще посмотрела я на Ричарда. «Мы желаем поговорить с задержанной», — распорядился он. «Покиньте помещение». С сыном императора никто на этот раз не посмел спорить, и фигуры в серых мундирах покинули помещение. «Как вас зовут?» — задал вопрос принц Тигверт. «А вам-то что?» — огрызнулась девчонка. «Просто нам придется разговаривать, и надо же к вам как-то обращаться», — пояснила я. «Да зачем вам ко мне как-то обращаться? Оставьте меня в покое. Все равно моя жизнь кончена. Как вы вообще здесь оказались? Миледи Вероника и бастард императора. Позлорадствовать приехали». «Вы, милейшая, слишком высокого о себе мнения», — издевательски рассмеялся принц Тигверт. «Мне понравилась ваша картина, та, где окно и ветер», — доброжелательно сказала я. «Милорд ее купил для меня, а сегодня мы решили приехать, посмотреть что-нибудь еще. А попали...» «Так вы можете забрать все картины», — злобно прошипела девчонка. «Все равно они мне больше не понадобятся. В любом случае, хозяйка выбросит все на помойку, как только меня увезут. Только не надо строить из себя жертву, если, конечно, на вас не возвели напраслину и не обвинили ложно», — заметила я. «Нет», — опустила девчонка голову, — «статьи мои». «И как вам писать всякую гадость?» — возник у меня вопрос. «Вы никогда не задумывались, что, допустим, у меня есть дети, которые тоже это читают, и им, мягко говоря, неприятно?» «А что лживого я написала?» — пошла в наступление девчонка. «На милорда Верда покушалась не баронесса Кромер, так ее приговорили. Вопросы к судопроизводству не ко мне». «Допустим. А то, что я провела ночь с императором, начальником охраны и милордом Милфордом, я так думаю, именно эта статья взбесила его величество». «Так надо вести себя скромнее. Записи на кристалле достаточно прозрачные». «Какая ночь! Как это провела?» — заскрипел принц Тигверт. «Ну да!» — рассмеялась я, не обращая на него внимания. «Я еще хохотала в коридоре, что они в пижамах, а я в летней одежде и с распущенными волосами. Вывод будет однозначный». «И чем можно заниматься в таком виде в комнате, полной мужчин?» — возмутилась девчонка. «Вы не поверите. Ужинать и разговаривать». «И можете не сомневаться, миледи говорит правду», — заметил Ричард, взгляд которого опять стал нормальным, без алых всполохов. «Что? Ну, мне сказали, а принц Брэндон, я своими глазами видела». «Тоже подстроено. Теперь уже солгала я». «Я видела своими глазами. Я была уверена, что это правда. Иначе я бы никогда не решилась». «У кого вы видели?» — быстро спросил Ричард. «У господина Керка, второго редактора. Он пригласил меня и заказал статью. Он гарантировал, что сведения правдивые, и показывал кристаллы с записями. Я только описала то, что увидела. Что же со мной будет?» «Зависит от настроения его величества», — пожал плечами принц Тигверт. И замер, очевидно, с кем-то связываясь и раздавая приказания. «Мне очень нравятся ваши картины», — сказала я, — «и хочется помочь. Только я должна быть уверена, что вы всего лишь жертва чьих-то интриг, а не пользуетесь случаем, чтобы уйти от заслуженного наказания». «Как мне это доказать?» «Отвечайте честно на вопросы принца Тигверда. Он чувствует ложь. И мне пришла в голову одна мысль. Возможно, мне удастся убедить его величество, что вы можете быть полезны империи». «Это еще каким образом?» — удивился Ричард. «Думаете, и ему понравятся картины милой барышни?» «Потом, Ричард, можно сделать так, чтобы девушку не увезли в уголовную полицию на допрос. Пожалуйста». «Вероника!» «Да, пользуюсь знакомствами. А что прикажешь делать? Они же ее забьют до утра, я знаю». В результате моих энергичных переговоров с Ричардом художница отправилась не в уголовную полицию, а в поместье принца Тигверда. Сам хозяин отнесся к этому с благожелательной насмешкой. А вот госпожа Блэр была этим фактом шокирована. Я же чувствовала, что это правильно. Ричард вызвал Милфорда, и они отправились допрашивать народ в редакции. Мы же с девушкой сидели в библиотеке поместья принца Тигверда. «Как вас занесло в свободную журналистику, госпожа Блэр? Вы же художница. Из-за денег». Я приказала подать бутербродики и чай. Без Ричарда обедать не хотелось, а девушка явно была голодная. Щенок, выцыганивший 4 таких бутербродика, устало растянулся у моих ног. «Картины не приносят заработка?» — спросила я. «Приносят», — нахмурилась девушка. «Но это же столица. Снимать жилье очень дорого, а надо еще, чтобы все выглядело прилично, иначе заказчики не поймут. К тому же...» «Что, госпожа Блэр?» «Можно просто Джулиана. Меня лишили имени и родительской поддержки». «Как так получилось?» «Я художник. А в традициях дворянства, как мы знаем, для женщины предназначен один путь, и это не творчество». «Сочувствую». «Особенно отличается в этом плане мелкопоместное дворянство». Девочка, похоже, не заметила моего сочувствия или не обратила на него внимания. «Я не смирилась, меня выставили». «Погодите, ну ладно, отец. У мужчин вообще интересные представления о жизни, но мама...» «О, вы не знакомы с моей матушкой», — горько усмехнулась девочка. «Папе далеко до ее ожесточения, до ее непримиримости». «Удивительно, непонятно», — призналась я. «Ничего, я как-то устроилась. Не попала на панель, как все предсказывали. Правда, у меня были небольшие деньги на первое время. Бабушка оставила мне наследство. 1000 монет и 2 украшений. Я продержалась на них. Потом у меня взяли несколько пейзажей в книжные магазины. В промежутках я перебивалась тем, что писала статьи. За это давали пирожок и монетку. Предлагали еще стакан вина, я отказывалась. Просила 2-й пирожок». «И как?» «Не вышло. Сказали, что всем авторам по счету, по количеству статей». «Гады!» — буркнула я. «Через год вроде все наладилось. Предложили писать в «Имперский вестник». И знаете, что самое печальное?» Она подняла на меня измученный взгляд. «Что, Джулиана? Я ведь ни на минуту не задумывалась, что меня используют. Выдают мне заведомо ложную информацию, а чтобы не подставлять под преследование своего журналиста, нанимают меня, дурочку, со стороны. И сама виновата. У вас легкий слог. И желание рассказать правду было». У двери, ведущей в комнату, раздался смешок. Мы резко развернулись, а щенок зарычал, вскакивая и загораживая меня собой. «Ваше Величество!» Мы поднялись и присели в реверансах. Щенок понесся извиняться, дескать, простите, сосна не разобрал, кто нас, храбрых, пугает. Получилось не очень галантно. Лапы наступали на уши, но императору понравилось. Он улыбнулся щенку, а потом уже посмотрел на нас и произнес: «Какая трогательная история, и почему мы должны в нее верить?» «Может быть, потому что это правда?» — дрожащим голосом откликнулась художница. А я посмотрела на Фредерика укоризненно. Он же знает, что девушка не лжет. «А с вами, миледи Вероника, разговор будет особый. Вы вмешались в расследование уголовной полиции и препятствовали правосудию. В который раз, напомните?» «Правосудие заключается в том, чтобы выбить из хрупкой девушки признание, отчитаться о выполненной работе и получить награду за верную службу?» Джулиана, услышав, что и как я говорю, уставилась на меня в ужасе. Император же зарычал: «Сбавьте тон, миледи!» «Прошу прощения, ваше величество». «Где Ричард?» «Отправился допрашивать некоего господина, я забыла имя». «Керка, 2-го редактора», — выдохнула девушка. «Это еще кто?» «Человек, который демонстрировал автору статей», — я кивнула на девушку, «записи на кристаллах, и убеждал, что они подлинные». «Он туда один отправился?» «Что вы, ваше величество», — удивленно посмотрела я на него. «И милорд Милфорд с ним. На задержание принц Тигверт вызвал своих людей. Они еще друг с другом припирались, кто лучше, военные или контрразведчики». «Хоть у кого-то мозги работают», — расслабился император. «Но это вас не извиняет. Я, конечно, понимаю, вы недолюбливаете сотрудников уголовной полиции, и вам понравилась картинка этой художницы». Последнее было сказано с высокомерным презрением, от которого девчонка сжалась. «Ваше Величество, вы позволите поговорить с вами наедине?» «Конечно, миледи», — насмешливо улыбнулся император. «Только подождите минутку, Джон». «Да, Ваше Величество», — тут же появился на зов камердинер Ричарда. «Я оставляю вас присмотреть за девушкой». «Слушаюсь», — поклонился слуга. «Может, проводить госпожу Блэр в ее комнаты? Их должны были подготовить», — обратилась я к девушке. «Вы желаете отдохнуть перед ужином?» «Да», — едва слышно выдохнула Джулиана. «Ваше Величество», — посмотрел на императора слуга. «Хорошо», — скривился Фредерик. «Проводите госпожу». Девушка поклонилась нам и вышла вслед за слугой. «Куда прикажете, миледи?» — с иронией в голосе обратился император ко мне. «В кабинет, Ваше Величество». «Слушаюсь», — продолжал издеваться император. Мы зашли в кабинет Ричарда, я прикрыла дверь. Император прошел вперед и уселся в кресло возле камина. Я застыла, не зная, как себя вести. «Что вы там стоите?» — недовольно протянул повелитель империи Тигвердов. «Садитесь, давайте поговорим». Я послушалась. Аккуратно присела на краешек кресла. Он с раздражением посматривал на меня. «Ваше Величество», — начала я. «Вероника, вы забываете наши договоренности. Не ко времени. Вам еще помилование для этой молодой дурочки просить». «Фредерик, я помню о том, что обещала называть вас по имени. И с Ричардом я разговариваю, как и обещала. Просто вы гневались, мне стало не по себе». «Я вас испугал», — огорчился император. «Не хотел». Я пожала плечами. «Поймите, мне необходимо было прочитать вашу художницу. Испуг — хороший способ получить четкую картинку». «И что же вы прочитали?» «Говорит она правду. Вы ее раздражаете тем, что покровительствуете. Разумом она понимает, что это спасение, но легкая неприязнь присутствует», — хмыкнул Фредерик. «А к вам она как относится?» — быстро спросила я, постаравшись скрыть свое огорчение. «Ну, скажем, если бы я был таким деспотом, как меня принято изображать, за ее мысли можно было бы отправить на рудники». «Что?» — изумилась я. «Никакого почтения. Мысли о том, что она понимает бунтовщиков, и даже после этого общения с этим старым, неприятным, на редкость противным типом», явно процитировал он, «она примкнула бы к кому-нибудь, кто ратует за свержение императорской власти». Я хихикнула. «Что?» — оскорбился император. «Простите», — подавила я смешок. «Так мне надо не бесить его, а договариваться с ним». «Вот-вот», — согласился со мной Фредерик. «Думайте лучше об этом и добавьте лести. Я, как и все власть придержащие, на нее падок». «Фредерик!» — не выдержала я и рассмеялась. «Вот так-то лучше», — улыбнулся он. «Лучше забавляйтесь, чем страшитесь. Спасибо вам». «Итак, на чем мы остановились?» «На судьбе госпожи Джулианы Блэр». «Вот почему вы все, когда берете псевдонимы, называетесь так странно? Блэр, Лизард», — фыркнул он. «Или как там у моего нынешнего придворного мага? Шбашга». «Швангау, Фредерик», — подсказала я. И смущенно добавила. «А Лизард — это ящерица, на другом языке». Он расхохотался. «Ничего другого в голову не пришло», — развела я руками. «Уж простите, если зацепило ваше утонченное чувство прекрасного». «Ладно, оставим мое чувство прекрасного в покое. Я помилую вашу художницу». «И по нашей с вами старой доброй традиции у меня будет три условия». Приблизительно так я все это себе и представляла. И даже догадывалась, какие будут эти самые три условия. Фредерик был похож на объевшегося жирной сметаны кота. И если император в принципе мог походить на кота, объевшегося сметаной. «Слушаю вас», — сцепила я руки в замок и положила на коленки. Во-первых, вы перестанете противиться моему решению купить вам новую квартиру. К тому же, ее уже приобрели и даже обставили. Во-вторых, вы принимаете титул графини и сегодня же подписываете документы. И, в-третьих, вы в ближайшее время поговорите с моим сыном Брэндоном. Что? У меня даже руки похолодели. Вероника, простите, но это необходимость. Честно говоря, я предполагала другое. Я взяла себя в руки и продолжила разговор. Что именно? Улыбнулся император, явно одобряя мои опасения. Выйти замуж за Ричарда? Нет. Мой старший сын допустил, чтобы с вами произошло то, что произошло. Он не уберег того чуда, что ему досталось. Вот пусть теперь сам придумывает, как все вернуть. Поэтому я решил ему не подыгрывать. Ну почему Брэндон? Вам все равно придется общаться. И на балу, и впоследствии. К тому же делать это на глазах любопытствующих придворных, жаждущих скандала. Поэтому нам надо подготовиться и преодолеть как-то то, что произошло. «Я понимаю», — кивнула. «Только тяжело». «Простите, если бы можно было этого избежать, я бы не настаивал». Постаралась унять дрожь в руках. «Как я понимаю, против квартиры и титула вы не возмущаетесь, и это хорошо», — решил сменить тему беседы император. «Отчего же не возмущаюсь?» — пожала я плечами. «Как раз с этим я категорически не согласна». «Ну, знаете ли, Вероника...» «Фредерик, у меня встречное предложение». У него было такое лицо, что я подумала, что он скажет сейчас что-нибудь по типу «Торг здесь неуместен» из репертуара моего любимого Остапа Бендера. Но император 12 стульев не читал, поэтому лишь возмущенно смотрел на меня. «Подарю вам книгу, только она на русском», — улыбнулась я. «Надеюсь, что она смешная», — сердито проговорил император. «Очень», — улыбнулась я и добавила. «Не злитесь, пожалуйста. Я согласна и на квартиру, и на титул, но...» «Что но?» «Квартиру я должна заработать, а титул — заслужить». «Как это?» «Я не желаю, чтобы все это оказалось у меня только по вашей прихоти. Простите, Фредерик». «Знаете, в смысле природного нахальства вам нет равных». «Мне приятнее считать, что это природная гордость». «И какие же ваши условия?» «Я придумаю»,